Шумоизоляция, конечно, отсутствовала как класс. Нет, рычит громко, конечно, но вполне можно разговаривать, хоть и на повышенных тонах. Почти 3000 оборотов, и лодка уже на глиссировании и рвется в бой. Еле удержал Горина от желания самому поддать газу и сделал это сам. Такого ускорения никак не ожидал. Какие там 50 в час? Ванька просто смеялся надо мной. Расстояние до выхода в наше Рыбинское море, а это около 6 километров, мы пролетели в буквальном смысле минуты за 4. Даже страшно стало. В море не пойду, карты с собой нет. А на таких скоростях акваторию надо знать на зубок, бросил я, сбавляя газ и разворачивая лодку. Управление очень легкое, но не пустое. Руль чувствуется очень хорошо. Надо было старика с собой взять. Он бы подсказал, как лучше идти на такой скорости. «Смотри, на море пока никого. Давай по судовому, не ошибешься. Тут же метеоры летают, а они хорошо за полтинник валят», — посоветовал Иван. И я поддался. Направление взяли на восток, в сторону шлюзов, и я просто охренел, когда почти на полном газу мы оказались в бухте Рыбинской плотины за считанные минуты. «Сколько там обороты?» Ванька проверял показания на приборном щитке. 5,5. А сколько ты давал на испытаниях? 6, но пока не надо, думаю. Вань, ты нормальный? Да нахрена мне столько? Убийца? Ты смерти моей хочешь? Полезла из меня. Тебя никто не заставляет так летать. 70 километров в час, куда больше. Да мне и столько не нужно. Вспомни, условий для таких гонок почти не бывает. Что же мне? Только ночью на ней ходить. Конечно, все было гораздо менее трагично, никто же не обязывает меня ходить на полном ходу. И мы, обсуждая возможности лодки, просто смеялись. А возможности поражали воображение. Болтая на разные темы, в основном обсуждая мотор и лодку, заметили выход из шлюзов первого утреннего метеора. «Саня, давай сделаем этого зазнайку», — Горина понесло. «Ты в своем уме, посмотри, какая от него волна! Он же на крыльях идет!» — огрызнулся я. Метеор тем временем вылезал из воды, разгоняясь. «Вот и проверим расчеты наших большеголовых. Они утверждали, что Сыч легко будет пороть волну. Давай, чего ты телишься?» И я отдал. Сначала мы оба охренели, когда Сыч врезался в волну от скоростного судна. Но когда через пару секунд поняли, что ничего особо страшного не происходит, я поддал еще. Капитан «Метеора» только руками замахал, когда мы пронеслись мимо него, как ветер. Да, он шел еще не на полном ходу, но 50 километров валил точно. Охренеть, дорогая редакция, я не ожидал такого вообще. Мне нравится ходить по воде быстро, но всегда останавливает волна. Тут же лишь легкая вибрация и покачивание. Никаких прыжков, никаких зарываний носом или прохватов, просто уверенный набор скорости и все. Да, это как спортивный автомобиль, машина выходного дня. Но не станешь на таком катере ездить на рыбалку. Просто всегда будет хотеться дать жару. Всегда. Ведь для этого и создан этот мотор и эта чудесная лодка. «А теперь давай выкладывай то, что скрыл». Войдя в бухту и направляясь к нашему причалу, наехал я на молодого инженера. «В каком смысле?» Огласки забегали. «Ох, и темнеет он, ох, и темнеет!» «Ваня, не делай вид умнее, чем есть на самом деле. Выкладывай, говорю, нахрена ты все это устроил?» «Ладно, извини, Сань, я пошутить хотел», — потупил взор друг. «Понимаешь, готовим подарок, все хотят удивить, ну я и...» «Удивил», — заключаю я. «Но ведь удивил же. Ванька, ты, как и все, гений сумасшедший. Впрочем, я и сам такой. Что это за мотор? Катер-то вижу, что на гражданский вполне похож. А вот мотор...» «Для военных делали. Там катер для беговой охраны под сдачей стоит. Вот-вот приемка начнется. Для него и двигатель. Основа катера — твой проект, компоновка, силуэт. А вот силовой набор изменили, усилили где только могли. Вес изменился, да и задача стояла серьезная. Главный вызвал в прошлом году и просил подобрать двигатель. Этот, — Ванька указал на корму, — у меня тогда в постройке был, вот и взялся. На катер для пограничников ставим два, в спарке. Он на 3000 чуть из воды не выскакивает, представляешь? А нахрена им такая мощь? 300 коней на небольшой катер. Контрабандистов ловить, вроде говорили. Хотя откуда мне знать, мало ли. А именно этот мотор у меня был первым. Он обкатан, как я и говорил, только на нем уже больше 100 часов. И ведь летает. Да уж, скривив губы, я качнул головой. И что теперь? У меня есть разрешение оставить его себе. Вань, ты не понял? Я не смогу на нем ездить. Мне лодка для рыбалки нужна, а это... Да понял я, понял. Кажется, расстроился парень. Будет тебе лодка для рыбалки, только не злись. Мотор есть, долго не придется ждать. Недельку только. Отгоню на завод, перекинуть и настроить 2 дня. Денек на проверку, к выходным пригоню. Подождешь? Да, конечно, подожду. Не горит. На крайний случай у меня и старые есть. А что за двигатель сюда изначально-то рассчитывали? Половинка, бодро ответил Ванька. 3 горшка, 50 с хвостиком. У нас идет как 50-ка. Хороший мотор. Я тебе о нем говорил, но он не совсем мой. Передали из Казани в прошлом году на доработку. Ты в курсе? Мы же сейчас первые в стране по лодочным движкам. Да ладно, натурально удивился я. В стране, наверное, 10 различных контор, кто двигателями занимается. А толку? Воображение работает, придумывать могут, а вот с реализацией проблема. То сразу дерьмо выходит, то вроде как получится что-то, но ломается каждые 15 минут. Ты же знаешь о нас, чего удивляешься? Мы каждую гайку делаем сами. Отсюда и качество. Малышей когда еще запустили в продажу, помнишь? Рекламации единицы и легко устраняются по гарантии. Да, не удивляйся. У нас все, как ты мне когда-то говорил. Гарантия, сервис, запчасть, все есть. Когда меня назначили главным на новое подразделение, я сумел выбить химиков. Теперь у нас есть свое масло, специально для водной техники. Вот так. В свободной продаже пока нет, мало выпускают. Только для производства и для сервиса. А с сервисом ты вообще в точку попал. Мне все тогда говорили, что я чудак на букву «М». Дескать, у нас все привыкли сами с железом копаться. Но я настоял. И знаешь теперь что? У нас запись на ремонт и модернизацию моторов на 1/2 года вперед. Да, забыл рассказать. Взялись за модернизацию, предлагаем людям переделать их старые моторы в нормальные. Вот это я уже чую, зря взялись. Столько желающих, что не знаем, где мастеров столько взять. Открывай курсы при заводе, учи людей, трудоустраивай, и будет тебе счастье, — хмыкнул я. Конечно, откуда возьмутся мастера по лодочным моторам, если их нигде не учат? Самоучки только, но техника не стоит на месте, и новые моторы уже не станешь чинить на коленке с помощью молотка и зубила. А молодцы ребята, вон как мысль мою подхватили и развивают. Скоро, надеюсь, и с автомобильным сервисом получится. Ну а что, думаете, не поедут? Вы забыли, в какой стране живем. Запчастей в товарном количестве у нас не будет еще несколько лет, если не десятилетий. А в государственных сервисных центрах все есть. Вот и поедут люди к официалам, потому как ездить хочется, а машинку чинить надо. Со временем появятся производства, поменьше заводов-гигантов, займутся выпуском запасных частей. Но это будут не частники. Запчасти должны быть качественными и сертифицированными. Нехрен тут плодить Китай образца 90-х. Помните первый китайский ширпотреб? Нахрен нам такого не надо. Здесь будет чуть по-другому. Предлагал свой вариант, а уж как сделают, не знаю. Сейчас запасные части делают заводы. Я предложил кратно увеличить выпуск. Но мне объяснили, что заводы на пике мощностей. Из этого и вытекло новое предложение – строить отдельные цеха рядом с заводом, ориентировать на конкретные задачи. Пусть лучше 10 мелких заводов выпускают различные узлы, чем это будет производить один завод-гигант. Выпуск должен осуществляться как на конвейер, так и в свободную продажу, и продукция обязана быть одного качества. В общем, тут работы много, и обо всем этом давно уже доложено кому следует. За это я спокоен. Вон, с шинами-то смогли наладить, ведь уже открываются специализированные шинные магазины, производства раскачиваются, спрос-то есть, а вот предложения были скудными. Наши автолюбители не могли найти замену изношенным шинам. Годами ездили на лысой, клеенной и наваренной. Эх, да чего только не придумывали. Но в борьбе с пустыми полками всплыла и новая проблема – преступность. Очень уж ударило развитие производств по дельцам теневого бизнеса. Дефицит приносил таким гражданам очень большие деньги. Очень большие. А теперь государство решило пресечь это явление на корню. Естественно, что это не могло нравиться людям, кто привык сладко спать да сытно кушать, ни хрена не делая по жизни. Начинали появляться различные группировки, по разговору с семичастным, напомнившие мне проклятые 90-е. Очень уж похоже. Крыша, откровенный саботаж, рэкет и обычный бандитизм поднимали голову. В комитете разрабатывают целую систему борьбы с этими явлениями. Хотя я сообщал председателю свое мнение. Стрелять. Стрелять жестко, сразу и много. Только так. Вся эта мразь должна сразу видеть, что на все их попытки установить свои правила и понятия поступит жесткий ответ. И начинать следует с авторитетов. Все эти грузинские, армянские, чеченские воры в законе должны просто исчезать. Нет в нашем обществе для них места. Вот хоть что, думай, но не построишь новый дом из старых досок. Нужно воспитывать общество, как бы это ни звучало, но это необходимо. Как по мне, так главная мораль проста. Не надо делать из людей этаких роботов, которые будут строем ходить и начальству в рот заглядывать. Все мы, советские люди, большие индивидуалисты, это хорошо показали 2000-е годы. Когда у многих стали появляться деньги. Люди стали строить дома и отгораживаться высокими заборами. А почему? А потому что велико расслоение в обществе. Мы не привыкли к тому, что у кого-то может быть чего-то больше, чем у тебя самого. Зависть. Хрен знает, может и зависть. Сути это не меняет. Повторю, не надо делать из людей жильцов коммуналки. Главная мысль должна быть такой. Не хочешь помогать – не мешай. Если люди не будут друг другу пакостить, то уже будет прогресс. Уважение к другим и к себе самому, как мне кажется, должно изменить общество. Достижимо ли это? Скорее да, чем нет. Главное ведь, как всегда, начать работу и не бросить на половине пути. Если в руководстве страны не заиграются, не начнут себя считать небожителями, а такое вполне возможно, то дело обязательно сдвинется. Я ведь, рассуждая обо всем этом, таком добром и красивом, вовсе не жду, что будущее наступит уже вчера. Нет, если изменения произойдут лет через 20, я буду считать себя выполнившим свою миссию. Но, скорее всего, одним поколением не обойдемся. И многое будет зависеть от того, как будет идти общее дело. Если так же рьяно, как сейчас, то, может, и быстрее все изменится. Вон, в экономике-то прогресс прямо налицо. Ведь мало решится просто строить или производить. Это наши руководители и сами прекрасно знали. Нужны деньги. Как это ни банально, но нужны деньги и очень большие. И самое главное, что я сейчас вижу и делаю какие-то выводы, деньги в стране появляются. И приятно осознавать, что... не без моей помощи. В тот день мы с Гориным переговорили, как мне показалось, обо всем на свете. Говорили о перспективах его производства, стране в целом и лично Ванькиных. А у него, этого увлекающегося инженера, перспектива действительно хороша. Так ему и сказал, проводя взглядом его избранницу возле дома, когда вернулись с реки. Он не сразу меня понял, но, проследив мой взгляд, немного покраснел и засмущался. «Вань, не знаю, конечно, как она по характеру, какая будет в семье, но вот внешне...» «Да уж, как-то не очень восторженно», — пробубнил Горин. «Что-то не так сказал?» — насторожился я. «Она такая красивая, что на нее все засматриваются, а мне неприятно», — дернул плечами Ваня. «Эх ты, инженер! Смотрят на нее, видите ли. Выбрала-то она тебя, а не всех. Вот и радуйся. И запомни, плохо это, когда на твою жену не смотрят мужчины. На то и красота, чтобы на нее смотреть». «А сам-то не ревнуешь?» — прищурив один глаз, неуверенно произнес мой друг. «А зачем? Нужно просто любить свою жену. Если ошибся и выбрал не ту, сердце подскажет. Слушай его, а не то, что в штанах», — наставительно провозгласил я. «Уж могу и совет дать. Больше 20 лет прожил с одной и никуда не бегал. Так что...» В понедельник начались, так сказать, суровые будни. Все разъехались, и мы, оставшись одни, были предоставлены сами себе. Волгу немного штормило, и на рыбалку было не съездить. Аленка занималась с Варварой, готовились к школе. Катя постоянно с Мелким, все при деле. Надо и мне было чем-то заняться. Взял тачку, топор с пилой и пошел в лес, дровишек запасти. Так-то дровник не пустой, но дров много не бывает. Собирал и пилил валежник, складывал в кучки. Со временем буду перевозить. Сегодня сделаю пару ходок, все одно делать нечего. А так, может, мысль какую нагуляю. «Надо бы в школу съездить, вдруг там мест не будет», — после обеда сказала жена. «Надо так надо». Я согласился, и вместе, взяв с собой Ванюшку, прокатились до села. Глебово — старое село. Лет 200 ему точно. Поэтому в нем и школа была, довольно большая для сельской местности, и фельдшерский пункт, и магазины, аж два. Съездили, застали на месте директора школы. Поговорили. Хорошая такая, милая старушенция. Все пыталась поиграть с нашим малышом, который все время находился у Кати на руках. Договорились, что на днях я привезу документы на Аленку. Детей и правда много, но место все же нашлось. Не хватало учителей. Как оказалось, одна учительница младших классов летом ушла в декрет, а нового пока не нашли. Вечером за ужином Варвара Алексеевна вдруг высказала желание поработать. «Но правда, ребята, и вам лучше будет, да и мне нетрудно, возраст еще позволяет. А у вас тут я отдохнула как следует, здоровье поправила. Почему и не поработать немного? Там ведь все равно нового педагога скоро подберут. Помогу школе». И на следующий день мы поехали в школу уже с нашей помощницей. Директриса встретила нас очень хорошо. Еще бы, сняли такую проблему с плеч. А вот Варвара была не права. Раньше Нового года нового учителя не пришлют, не могли пока подобрать в РОНО. В селе сложнее с этим. Если привести человека, ему нужно жилплощадь предоставить. Не так все просто. Так что, думаю, годик она тут поработает, если нас, конечно, опять не сдернут с места. «Как возить будем? Не совсем за углом ведь?» — спросила Катя о доставке дочки и будущей учительницы в местную школу. «Да, она права. Это не как в столице было. Вышел из подъезда, за угол повернул и в школе. Тут подальше немного. 16 километров по дороге или 11 пешком через деревни вдоль Волги по перелескам. Так как пешком ходить на такие расстояния желания точно нет, остается дорога и машина. Что делать? Будем возить. Долго спать вредно. А зимой по льду будем ездить, снегоходы уже выпускают. Попробую купить и себе. Наверняка ведь получится. Дерунов не чужой человек. Вот опять придется пользоваться положением. А мне это так не нравится. Не лукавлю ни грамма. Меня всегда бесил Блат, всегда. И я буду не я, если не искореню весь этот поганый дефицит. А здорово, наверное, будет по льду ездить в школу. Надо только одеваться теплее». «Да так и будем», — пожал я плечами и рассказал все мысли об этом. «Слушай, а здесь вообще дороги-то чистят зимой? Мы на этом заднем приводе, да на такой барже проедем?» «Это она так нелестно нашу Волгу зовет». «Ну да. Для хрупкой женщины «Волга» машина большая, да еще и привод задний. И резина нифига не «Нокиан». Вообще, что-то с качеством резины слишком туго идет. Вроде мне говорили, что химики загружены работой, а толку 0-0 да хрен повдоль. На «Волге» стоит сейчас резина, вроде как новая, нашего ярославского шинного. Посмотрел ее, да попробовал в разных режимах. Скользит даже в теплую погоду по асфальту, и это я еще особо и не гонял. Жесткая, как камень. Наверняка до сих пор стереотип, если сделают мягче, быстро износится. А нашим людям надо резину на десятилетия. Так не бывает. За безопасность и комфорт на дороге нужно платить. Надо будет узнать у председателя. Неужели ни одного химика на Западе не смогли уговорить? Вообще автобус ходит, значит, должны чистить. А насчет привода? Дорогая, я сам буду возить. А если захочешь вдруг, нужно просто поездить, и ты поймешь эту машину. Нужно привыкнуть к рулежке и тормозам. А так все как на обычных машинах. Ты же на копейке ездила, даже зимой пробовала. В городе попроще, скорости не те. Так тебя никто не заставляет гонять. Езжай как хочешь, кому ты здесь помешаешь. Здесь все движение, 3 грузовика и 2 автобуса за весь день. Не переживай, все нормально будет, вот увидишь. Мне не верится, что мы что-то планируем наперед. Как-то непривычно даже, — улыбнулась Катя. На самом деле, ездить тебе все же придется. Я буду периодически уезжать. Меня заводы ждут. Если забыла, напомню, прогресс сам себя не подгонит. Да помню я, поэтому лучше раньше начать привыкать. Так что, любимый, едем сегодня кататься. Ты пассажир. Инструктор, — засмеялся я. Вот только брюзжание на ухо не надо. Буду злиться. Хорошо, уговорила, только по делу. Дождавшись хорошей погоды, без дождя и сильного ветра, наконец выехал на рыбалку. Тучи на противоположном берегу нависали, правда, но вроде как реку перейти у них пока не получалось. Волга тут у нас 3 км шириной, поэтому часто так бывает, если осадки и ветер западный, то до нас редко доходит. Не пускает большая вода. Вот и сейчас. Впереди аж темно, хотя времени уже 11 часов утра. Окажется, как будто вечер. Вышли сегодня всем составом. Старая лодка позволяет, места хватает всем, а ловить я с носа навострился, так что пассажиры мне не особо мешают. Наоборот, Катя подсачником работает хорошо, давно приноровилась, справляется. Сегодня впервые с нами поехала и будущая учительница Варвара Алексеевна. Ей захотелось посмотреть с воды на наши просторы и красивый пейзаж. А то, сидя в деревне, ничего и не увидишь. Она хоть и ходит гулять не меньше нашего, но вода, тем более большая вода, это нечто другое. Волна была небольшой. Прогресс ее ощущал, конечно, и передавал нам через свои алюминиевые борта, но вполне терпимо, даже для женщин. Правда, стоять на носу и ловить я не решился, качка присутствует, но сидя смог вполне. Но был несколько ограничен в движениях. Рыбка сегодня разгулялась не на шутку. Видимо, приближающаяся осень, а за ней и зима, заставляют обитателей водоемов нагуливать жирок. Попавшийся первым большой окунь явно за 0,5 кило побудил меня к активности. Кате очень нравится копченый окунь, но спустя несколько минут и десяток холостых забросов у меня чуть не отняла удочку здоровенная щука. Мама дорогая, еле удержал, а потом 10 минут мучил ее, вываживая. Ох, бойкая, такую свечу закрутила, мы аж глазами захлопали, а дочь еще и в ладоши. Варвара Алексеевна была под впечатлением, она еще не видела вот так близко, как происходит ловля крупной рыбы. Щука оказалась большой, 5 килограммов навскидку, и это будучи тощей и явно голодной. Заглотила блесну так, что пришлось долго ее мучить, вытаскивая железо. Приманка чуть не до хвоста ушла внутрь. Эх, такое надо на видео снимать. Поклевка так поклевка, Давно таких не испытывал. На Байкале были хорошие, но вот на удивление за все время ни одной рыбы такого размера почему-то не выловил. Да, там попадались всякие, но крупнее трешки как-то не удавалось взять. Так что Волга-матушка рулит. И это у нас в верхах. А что же делается в Астрахани? «Значит, сегодня котлеты?» — спросила супруга и зацепила корягу. «Это я так подумал», предвкушая тяжелые попытки отцепить глухой зацеп и, скорее всего, потерю очередной блесны. Эх, как же все-таки хорошо, что фронтовик дядя Коля научил меня на них ловить. Сколько в будущем рыбаки за одну рыбалку иногда денег в реке оставляют, мама, не горюй. Стоимость одного хорошего воблера доходит до 6 и более килограммов купленного на рынке мяса. Когда обрываешь такую штучку, уже и улову не рад. Особенно если это оригинальный воблер. С Китаем проще. Глухой зацеп Катерины внезапно ожил, и она каким-то чудом не выпустила спиннинг из рук. «Сашка! Сашка, помоги! Мне не удержать!» Просто бросаю свою палку на носу, в надежде, что она не слетит, и перелезаю в кокпит, где на корме возле мотора и рыбачит жена. Успеваю в последний момент, вижу, как лодка начинает движение, и якорная цепь гремит о борт, вытягиваясь в струну. Это что еще за номер? Подводная лодка в Волгу зашла. Катя, почувствовав, что я держу ее спиннинг, убирает руки и отходит чуть в сторону, чтобы не мешать. А я начинаю битву за урожай реки Волги. Спустя 5 минут, казавшихся часом, удается войти в ритм и начать подъем той коряги, что зацепилась за нашу блесну. Спиннинг буквально трещит, катушку еле-еле поворачиваю. Хана ей придет 100%, хоть вроде и сделали достаточно крепкий экземпляр. Но, боюсь, сдохнет она сейчас. Она тяжелая, шестерни из крепкого металла, а не как в будущем из сплава, но и она пасует помаленьку. «Что это?» — тычет куда-то за корму пальцем Варвара Алексеевна, и я перевожу взгляд туда. А это, девочки, его величество Сом, мать его за ногу. Как ты попался-то только, засранец? Самяра, сделав финт хвостом, вновь пытается нырнуть. Но я уже выбрал ту слабину, что появилась, когда он всплыл. Нет, парень, ну или кто ты там? Теперь я тебя не отпущу. Сань, он в подсак не влезет, комментирует Катя. Его подтянуть надо еще. Прет, как подводная лодка. Работая больше палкой, пытаюсь заставить сама идти на меня, я уже из сил выбился. Сколько же он тут жировал, гад, пока вырос до такого. С дядей Колей специально на них ходили, сколько раз пробовали, но больше десятки не поднимали ни разу. И то удачливым был не я, а фронтовик. Тут же, на мой взгляд, все 20 килограммов, блин, да он в длину с меня ростом, наверное. И ведь опять не я его поймал. На этот раз Катя. Мне только вываживать довелось. Но какой же это кайф. Даже если сейчас сойдет, будет не обидно. Такая машина попадается не каждый год. А кто-то и вовсе никогда таких не видел. Я в том числе реально видел больших сомов только у других. И чаще всего на фотографиях. Вживую и не припомню. «Кать, ты мне нужна!» Бросил я через плечо. «Что мне делать?» Руки супруги готовы мне помочь. «Садись и упрись ногами. Села?» «Ага». «Перехватывай у меня палку. Он уже не рвет так сильно. А мне нужно присесть». Сначала держим вдвоем. Ужасно неудобно. Но по-другому я просто не знал, как его поднять. С дядей Колей действовали проще. Он подтягивал, а я багром подцеплял. Но багра сейчас нет. Давно не вожу с собой. Сомы на блесну попадаются крайне редко. Странно это, чего он вдруг клюнул. Держишь? Да. Уверенность в голосе супруги стопроцентная, она уже не меньше меня хочет его достать. Я отпускаю спиннинг и быстро перегибаюсь за борт. Вот он, зараза, башка здоровая. Ну-ка, где там у тебя жабры? Есть. Удается просунуть руку под жаберную крышку и ухватить. Сом пытается, наверное, в последний раз сделать финт ушами, но я удерживаю его. Стою на коленях в нише перед мотором, растопырившись как рак. Чувствуя, что держу крепко, со всей силы бью сама по голове молотком. Вот, багра нет, а молоток всегда лежит в нише у мотора. Рывок, но уже не такой сильный, контузило беднягу, надо повторить. Со стороны, наверное, зрелище было отвратительное, но что делать? Эта лошадь не умирала, ну никак. Я ударил его раз 7 или 8, прежде чем он начал слабеть. Казалось, я ему голову сейчас в котлету превращу. А нет, крепкая зараза. Сом затих на 10-м ударе, точнее, после него. Все перешли ближе к носу, освобождая место на корме для добычи. Я уже был без сил, и вытащить в одиночку никак не получалось. «Катюш, помоги, родная!» «Не могу я!» — признал я свое бессилие над этой огромной рыбиной. «Как?» «Надень голицу, вон, под сиденьем возьми!» — говорю я, указав глазами. Жена быстро достала брезентовую рукавицу, надела на правую руку и наклонилась ко мне. «Сможешь взять под жабры с другой стороны?» «Не подлезаю, крышка прижата!» «Вот зараза!» — ругнулся я. «Помоги себе второй рукой. Возьми нож и подсунь. Не торопись особо. Держать-то я еще могу. Просто вытянуть не получается». С трудом, но Катя, наконец, смогла подсунуть руку под жаберную крышку, и когда дала знак, что держит, мы сделали совместное усилие. «Ура!» — взвизгнула Аленка, отчего Ванька захныкал. «Да уж, фильм ужасов просто», — констатировала супруга и села на сиденье без сил. Я плюхнулся рядом и с трудом перевел дыхание. «Правду говорят в народе, муж и жена», — подала голос, впечатленная всем увиденным, Варвара Алексеевна. «Вы словно одно целое, ребятки. Как же вы подходите друг другу?» «Да уж, если бы у нас не было такой сплоченности в семье, вряд ли вообще бы смогли жить вместе. Когда у людей сходятся интересы и увлечения, это всегда хорошо». Рыбалка на этом была закончена, ибо сил не было совсем, да и места в лодке тоже. К тому же Ванька раскапризничался, и Катя объявила, что время кормить. Освободили ей место, полили воды на руки, и молодая дважды мама устроилась с малышом для кормежки. Я, рассадив всех остальных, убрал снасти, кстати, сом почти разогнул изготовленный лично дядей Колей тройник, еще бы чуток, я точно бы спрыгнул. А так, вот он, зараза огромная. Лежит себе, шевелится еще на дне лодки, пугая женщин и ребенка своим инопланетным видом. Даже согнувшись в подкову, он занял все свободное пространство в лодке. Охренеть, да и только. Домой мы прибыли одновременно с вернувшимся с работы фронтовиком. Дядя Коля был в своем репертуаре. «Эх, ничего себе! Вы никак Копринского крокодила выдернули! Сколько же он мне нервов измотал, зараза! Сколько снастей сгубил!» «Дядь Коль, ты о чем?» Смеясь и отходя от усталости, спросил я. «Ты думаешь, их тут много? Вот таких, как этот? Сколько себя помню, этот самый здоровый. Что, разловил таки большого?» «Будешь смеяться, батя, не я, а Катюха!» И сам засмеялся я. «Вот девочка, вот же ты молодец!» — неподдельно восхитился фронтовик. «Ай да дочка, ай да рыбачка!» Смеялись все, лишь сом уснул и не видел нашего торжества. Весов у нас не было, для такой туши безмен не подходил, но, измерив его складным метром, дядя Коля уверенно заявил: 30! И я охренел. 1,5 метра. Вот эта машина! И как мы его подняли! «Бать, сколько мы с тобой рыбачили на косе, ведь никогда там их не попадалось. Откуда?» «Сань, да мало ли!» — многозначительно пожал плечами фронтовик. «У косы, да, никогда не ловил. Залетный какой-то. Надо туда сходить да посмотреть, что там такого протухло, что он пришел!» — тихо мне на ухо сказал дядя Коля. А мне вдруг стало дурно. Как представлю, что эта зараза какого-нибудь рыбака жрала, крутить начинает. С утречка или... «Поехали, посидишь, я справлюсь», — заключил фронтовик, и я, обменявшись с женщинами взглядом, говорившим, что так надо, прыгнул обратно в лодку. Дядя Коля шел осторожно, он вообще никогда не гоняет, внимательно осматривая все вокруг. Пресловутая коса была на другой стороне Волги. Хоть и не спешили, но дошли быстро. «У кустов кидали?» — бросил он мне. Я обернулся и кивнул. «Давай поглядим». Заглушив мотор и взяв весло, ветеран поднялся и стал раздвигать камыши. Минут через 10 спина ветерана распрямилась. «О, не ожидал, что так быстро управимся. Гляди, Санька, рога!» «Вижу». Посмотрев в указанную сторону, и правда увидел рога, торчавшие из воды в камышах. «Понятно. Подранка упустили. Он убегал и не смог переплыть». Дядя Коля толкнул рога, и показалась обглоданная голова лося. Как его, однако! Лося, видимо, еще и засосало в ил, потому как туша была наполовину ободрана, но он, можно сказать, стоял, будучи мертвым. Меня отпустило. Реально думал, что сом здесь человечиной питался. «Экспонат не нужен?» — указал на рога дядя Коля. «Да нах!» — даже выругался я. «Пошли домой, батя. Нам еще сама пилить». На этот день приключения закончились. Осталась только усталость, но была она приятной. Катя нажарила сама кусками, стейками, если хотите. Часть ушла на коптилку, а большую часть заморозили. Уж очень большой. Кстати, и окуня, и щуку, хоть и большую, я отпустил тогда практически сразу, как вытащили сама. Этого поросенка нам хватит надолго. Кстати, дядя Коля меня отругал за то, что багор выложил. Им, когда в одиночку рыбачишь, сподручнее работать. 1 сентября мы торжественно отправили Аленку в 4 класс. Ужас, как быстро растет. В этом году ей будет уже сложнее. Все же 4 класс она там, в той жизни, не закончила. Мы попали сюда, когда она как раз училась именно в 4-м. Но судьба распорядилась так, что дочери пришлось вновь начать с 1-го класса и даже в садик походила чуток. Представьте, каково это для детской психики. По делу ей в будущем феврале уже 15 исполнилось бы, а здесь еще только 10. Пипец какой-то. Это нам хорошо попали сюда, скинув только возраст. Вторая молодость. Что может быть лучше? Детей в сельской школе оказалось на удивление много. Не как в городе, конечно, но по 2 класса на каждый учебный год набралось, как мне кажется, довольно легко. Наша попала в 4 А, в каком и училась в прошлой жизни. О количестве детей я не просто так. Очень порадовал факт того, что в деревнях и поселках еще живет очень много людей, раз их дети ходят в сельскую школу. Так вот, благодаря именно количеству детей, в нашей школе был даже свой школьный автобус. Это стало полной неожиданностью. И когда на собрании для родителей у нас спросили, забирать ли нашу дочь по пути, конечно же, согласились. Кстати, автобус был не совсем бесплатным. Дотационным, но не бесплатным. Конечно, это были реальные копейки, и мы с радостью приняли новость о том, что дочь будет ездить в школу вместе с другими детьми. Сама наша деревня стоит на реке, а это в 6 километрах от основной дороги. После отворотки к нам расположен еще 10 деревень, и к нам автобус приезжает уже прилично так заполненным. Наличие автобуса было хорошо еще с одной точки зрения. Я не хотел, чтобы на дочь косо смотрели, когда мы привозили бы ее на собственной машине. Все же в деревнях живут люди не с таким достатком, как у нас. Чуть позже, даже не думая особо, я вообще встретился с директором школы и поставил вопрос ребром, предложив полностью оплачивать автобус единолично, а остальных людей освободить от этой платы. Катя так и вовсе предложила взять над школой шефство. Для нас их затраты ничто, а местным людям станет полегче. С нас не убудет в любом случае. Гонорары такие у нынешних писателей, что вполне себе можем позволить такие траты. Тем более, ну куда нам тратить деньги? Проедать? Или покупать новые машины? У нас уже скопилась куча чеков для «Березки», а там мы можем купить что угодно, хоть ту же машину и без всякой очереди. Откуда чеки? Так нас печатают уже не только в СССР, но и за рубежом. Книги советских писателей в эти времена часто переводили на иностранные языки и выпускали в разных странах, так что неудивительно. Директриса немного ошалела, но, узнав, кто мы такие, все поняла, хотя обалдение от этого не прошло. Она думала вполне серьезно, что такие известные писатели, а мы уже реально известны в Союзе, живут исключительно в столице и учат своих детей в самых лучших школах. На что получила мой прямой ответ. «А чем ваша школа хуже? Тем, что располагается в селе? Зато вы учите и делаете из детей настоящих людей, а не снобов, избалованных вседозволенностью». «Эх, если бы вы чуть раньше пришли, мы успели бы закончить ремонт. За лето не получилось сделать все, что хотели». «Не вопрос», — успокоил я женщину. «Пишите полный список всего, что требуется. Какие материалы для ремонта, для учебного процесса, какие работы нужно выполнить. Не забудьте указать первоочередность, чтобы начинать с самого важного. Я привезу из города бригаду, и, работая по ночам, мы быстро все сделаем». «Да как же так? Нельзя. Вы извините, Александр Сергеевич, но где это слыхано? Нам же выделяют средства, а если узнают, что ремонт произведен не на них, то мне устроят головомойку». «С Рано я договорюсь, успокойтесь, пожалуйста, и думайте о главном, о детях, остальное предоставьте нам. Понимаете, кроме того, что являюсь писателем, я еще и работал в Министерстве строительства. Не беспокойтесь, никакого криминала не будет. Я просто объясню нужным людям наше участие в жизни школы. Я еще и руководству страны идею подкину, чтобы и другие писатели, актеры и прочие граждане, которые имеют большие доходы, активнее участвовали бы в жизни своей страны. Надо запустить такую пропаганду. Нефиг на бабках сидеть, квартиры скупать. Помню я, как в будущем различные родственники покойных к тому времени знаменитостей делили их наследство. Куча бриллиантов, десятки квартир и прочее. В могилу с собой не заберешь. Куда столько? Я понимаю, когда на Западе бизнесмены имеют большие доходы и не вкладывают деньги в благотворительность. Им приходится развивать свой бизнес, иначе прогорят. Но у нас-то какой бизнес? Все эти актеры и режиссеры имеют хорошие средства, а потратить не могут. Один черт. Да, я знаю, что распоряжаться чужими деньгами нехорошо, но справедливость того требует. Сейчас реалии жизни таковы, что если убрать дефицит, а он, кстати, постепенно исчезает, то работающие люди спокойно смогут жить на свои зарплаты. Спокойно. Коммуналка, лекарства, еда – все вполне доступно. Если, конечно, ты работающий гражданин. Сказать, что директор школы была в шоке после нашего разговора, не сказать вообще ничего. Придя в себя, вспомнила, кем она является, и тут же включила пропаганду идейного советского человека. Уговорила меня выступить перед старшеклассниками и рассказать о перспективах и развитии нашей страны, о важности образования и культурного воспитания граждан. О как! И меня записали в пропагандисты. Но ничего, справлюсь. Заодно послушаю, чем нынче дышит молодежь. Ведь у нас, помню, считалось, что именно вот это поколение 70-х и развалило страну, желая свободы и джинсов. Вот и покажу им, чего стоят их джинсы и жвачка. Эх, вот это Остапа понесло. К концу первого осеннего месяца неожиданно свалилась куча дел. Мне необходимо было уехать, но вновь бросать дом, срывать семью с места ужасно не хотелось. Спас положение Олег, наш бывший охранник. Так как охрана у нас и так была, он вроде как оказался не у дел. Находился он сейчас в трехмесячном отпуске, после долгой командировки, успел за полтора месяца переделать все свои дела, даже женился наконец, и объявился у нас в деревне вместе с молодой женой. Надо отдельно заметить, что я немного сомневался насчет его молодой жены. Олег разрешил все мои сомнения, просто рассказав о девушке. Оказалось, Евгения, так звали избранницу нашего друга Олега, родом из деревни. Хоть и подмосковной, но все же деревни. И девушка абсолютно ничего не имела против жизни тут, в нашем маленьком раю. Успеет еще в городе пожить, если вообще захочет. Переговорив по телефону с семичастным, мы пришли к общему знаменателю. Олег становился нашим водителем, мы могли себе такое позволить, но официально все еще был на службе, исполняя должность личного охранника. Это чтобы ему шел нормальный стаж в КГБ, там и пенсия будет достойная, все же парень ее реально заслужил. Кстати, за то дело с бандитами на Байкале, что мы с ним успешно провернули, вернув ко всему прочему государству небольшое количество золота, его наградили орденом и повысили в звании. Парень был настоящим профи, вызвав его на серьезный разговор, убедился в этом окончательно. «Олег, мне нужно работать, меня ждут в Москве, да и в Тольятти надо бы съездить. Короче, меня волнует тот факт, что у тебя появилась вторая половинка. Я уговорил начальство устроить тебя к нам и никуда в другие места не совать. Но ты можешь поручиться, что будешь беречь моих так же, как раньше. Сань, извини, что на «ты». Вы для меня словно родня. Ты можешь спокойно ехать, за них я в гроб лягу», — откровенно и пылко заявил мне бывший охранник. «А вот как раз этого, Олег, мне от тебя не нужно. Ибо кто сможет защитить моих девочек, если тебя не станет? Да я своей подумай. Короче, охрана у нас есть, твои же коллеги. Но ты — это как последний рубеж обороны, понимаешь меня? Ты до сих пор не знаешь, почему вас к нам приставили. Наверное, еще в Крыму голову ломали с парнями, да? Так вот, мне запрещено об этом говорить, но когда вернусь, я тебе все расскажу. Обещаю. Главное, чтобы с моими было все в порядке. Это приоритет высшей степени важности. Я знаю, что вы непростые писатели, извини, но мы вообще-то не только фотографировали вас». «Твою мать!» — моментально завелся я. «Это было в Крыму. Прослушки у вас никогда не было, клянусь тебе. Но вот разговоры, что вы вели, неосмотрительно считая, что вас никто не слышит, записывали. Выводов мы не делали, но поняли один факт». «Это какой же?» «Интересно бы услышать. Вы очень важны для страны, потому как откуда-то знаете будущее. Во всех беседах вы так уверенно о нем говорили, что становилось даже страшно от ваших знаний. Вы что, экстрасенсы?» «Олег, я обещал рассказать, и слово сдержу. Но, как и сказал, после того, как вернусь. Ты все понял?» «Да». «Ну вот, если я не ошибся в человеке, а я очень редко ошибаюсь в людях, обычно их видно, стоит лишь правильно посмотреть, то за моих девочек я могу быть спокоен». Олег меня и отвез на вокзал в Рыбинск, откуда я поездом отправился в Москву. Со мной был один из охранников, жаль, что не сам Олег. Но выбирать я не мог, да и лучше, когда он с моей семьей, мне так спокойнее. Новенький охранник, старший лейтенант Смирнов, внешностью своей не привлекал к себе внимания. Следовал за мной грамотно, не выделялся. Конечно, я уже привык к общению с прежними ребятами. Немного этого не хватало. Но служба у бойцов КГБ такова, что не располагает к болтовне. Может, позже, когда достаточно вместе проведем времени, мы с этой группой сойдемся ближе. Но пока вот так. На АЗЛК меня встречали очень хорошо. Главный инженер утащил сразу к себе и принялся грузить по полной программе. Я оборвал его на полусловие и наехал. «Слушайте, у вас тут что, место проклято? Почему, несмотря на внедрение новых технологий обработки металла, машина начинает ржаветь уже через полгода? Что это такое?» «Мы нашли проблему и уже устранили. Был брак в технологической цепочке. Были у нас люди, так сказать, которые никак не хотели понять, что по старинке уже нельзя работать. Нарушение техпроцесса было на всей линии, от штамповки до окраски». «Слушайте, ну почему так? Есть техпроцесс, есть документы и нормы. Как можно работать, минуя все это? Я не понимаю». «Все дело в плане». «Опять план», — покачал я головой. «Какой план на новую модель, а? Ее еще не довели до ума, а план уже есть. Кто у нас такой умный, а?» «Нет, но люди привыкли, понимаете? экономили время где только могли и не нашли ничего лучше, чем пропустить цинковую обработку. Я просто и грязно выругался. Да как? Как такое можно сделать? Вместе с новой моделью шло внедрение новой технологии обработки металла. Это ключевое условие. У вас что же, любой дурак может вот так просто внести изменения в процесс? Дело еще толком было не отлажено. Процесс цинкования проходил отдельно. Вы в своем уме? Линия полностью пересмотрена и переделана. Проблема найдена и исключена, товарищ Андреев. Мы все исправили. Было неприятно смотреть, как оправдывается главный инженер. Но мне дали полномочия, весьма широкие полномочия, и он об этом знает. Руководство страны заинтересовано в новых технологиях. Нам нужны хорошие, надежные и современные автомобили. А на заводе-передовике устраивают черти что. А я-то наивный думал, вот сейчас как начнем новое клепать, хрен за нами угонятся проклятые капиталисты. Два раза ха! Вы понимаете, что с таким порядком, как у вас, мы ничего не сделаем? Сменив тон на более мягкий, продолжил я наезжать. Вы же сами заявились на выставку. И что, простите, вы там покажете? Что в СССР могут придумать что-то хорошее, а вот сделать ничего не могут? Так не пойдет. Если горьковчане взялись за переделку своей модели, хоть и неохотно, но они это сделали. Машина реально стала намного лучше, но вы, не отстроив новое оборудование, не наладив процесс, заявляете о выпуске новой модели. Зачем? Чтобы что? Товарищ Андреев, мы исправили все ошибки. Я с машиной выслал вам целый список рекламаций. Хотите сказать, что устранили их все? По возможности. Меня прислали сюда проверить процесс выпуска новой модели. Почему я вижу автомобиль на конвейере? Нет, так работать нельзя. Модель нуждается в полной переработке. Ее срочно нужно снимать с производства. Но как? Выпущено более 2000. А вот за это кое-кто ответит. Уклончиво заметил я. Вас никто за язык не тянул. На ваш завод пошло первое опытное оборудование, а вы устроились здесь не пойми что. Приняли меня хорошо, как и сказал ранее, но перед встречей с главным инженером я имел счастье осмотреть машины на площадке готовой продукции. Моя реакция и гнев были вызваны именно тем, что я увидел. Новые машинки, модели, придуманные мной, стояли и медленно ржавели. Сварочные швы, стыки панелей кузова, под ручками дверей — везде я видел пятна, которые в ближайшем будущем станут ржавчиной. И дело было вовсе не в тех причинах, которые мне только что озвучивал главный инженер. Не только в них. Налицо обычная халатность. Я переговорил с рабочими и узнал, что целых 3 смены подряд на главном конвейере был неисправен эмульсионный канал. Машина, идущая по конвейеру, банально заливала эмульсией, по чуть-чуть, совсем немного, но после этого не было надлежащей обработки, и кузова шли прямо в окрасочную камеру. Результат, как говорится, на лице. И это при том, что на устранение подобных поломок отводится полчаса. Такой норматив. Против главного инженера я ничего не имел. Мужик, он очень умный и работает отлично. Но вот это чисто наше укрывательство меня бесит. Понятно, что проблема очень серьезная. Просто так конвейер не остановить. Но можно было выкрутиться, я уверен. Но забили болт. Машины нужно было снять с конвейера и вернуть на чистку, затем повторно загрузить на конвейер. Это время и дополнительная работа, никто не стал заморачиваться. И результат я только что видел. «У вас готова документация по модернизации?» Резко меняю тему. «А?» — потерялся немного инженер. Слишком быстро я перевел разговор на другую тему. «Да, конечно». Передо мной выложили фолиант «Не меньше войны и мира». Изучать его весь недели не хватит. «Так, я вижу, вы провели колоссальную работу и все же решили проблему с расположением двигателя». Я листал доклад и, остановившись на нужной странице, ткнул пальцем в нужное место. «Да, Александр Сергеевич, хоть и пришлось бодаться с нашими противниками переднего привода». «Вас ведь поставили в известность. Зачем с кем-то бодаться? Нужно просто работать. Добавление новой модели, а заодно и новой концепции — это не смена работы всего предприятия. Это лишь шаг вперед. Что им не нравится?» «Много чего говорят. Неважно, нами получено, как вы заметили, новое задание, нужно выполнять». «Это правильно. Весной я передавал чертежи еще одного нового автомобиля. Где они?» «Вот, пожалуйста, убрали, как нам рекомендовали, до полной наладки нового оборудования». «Вы сами их изучали?» «Да, признаюсь», — инженер повеселел, — «концепция смелая и неожиданная. Если хотите, можем посмотреть вживую». «Как это? Вы что же, умудрились уже прототип создать? Когда?» «О, нет, только макет, пластилин». «А, ясно. С удовольствием бы взглянул». Мы прошли в проектный отдел, и там я увидел... «Черт, вот же молодцы, а!» «Продували?» Продувкой преувеличенно называли имитацию аэродинамической трубы. Там все сугубо приблизительно выходит, но это лучше, чем вообще ничего. Да, успели, как раз на днях закончили все подсчеты. Надо признаться, у наших художников было что-то подобное. Не один в один, но близко. Сами знаете, Александр Сергеевич, раньше нам не давали особо проявлять инициативу. Поэтому проект и лежал среди многих других. Когда ваш чертеж увидел наш художник, он аж засиял. Ну еще бы. Я выдал им за новый проект их же «Москвич», тот самый 41-й. Просто я стилизовал его на свой вкус и добавил улучшенные технические характеристики. Мы взяли за образец «Волговский двигатель», но это не вариант. Вам что же, из Тольятти до сих пор не передали документацию? Все передали, процесс идет. Первые корпуса давно отлили, головка сделана точно, но все же слишком мало было времени. Ага, так большого двигателя у нас пока нет, правильно? Ну, я и не ожидал, если честно, что они за год сумеют произвести новый мотор. Итальянцы отказали нам в поставке и наладке оборудования по выпуску твинкам. Ничего страшного. Наши инженеры, получив только документацию, провели расчеты и строят мотор собственными силами, попутно пытаясь переделать уже существующий. У итальяшек целая линейка этих моторов. Я настоял на выпуске двух из них, 1,8 литра и 2-литрового. Машина получается тяжелее «Жигулей», и ей необходимо первое мощное сердце. Первый пуск намечен через месяц, уверен, что он состоится. С объемом вышла небольшая осечка, но решили пока оставить все как есть. У изделия огромный потенциал, поэтому переделать его под другие проекты будет несложно. Только, Александр Сергеевич, это не тот двигатель, что передали из Тольятти. Как это? А какой же? В прошлом году нам в руки попали некоторые документы и несколько образцов. Передали по... Я думал, вы знаете? Знаю что, не понимал я. Из Комитета государственной безопасности пришел контейнер. «Ну не томите меня, что вам прислали? И что вы такое сделали?» В нетерпении негодовал я. «Короче, мы делаем свой двигатель». «Ну тогда, я думаю, его не скоро доведем до ума», — расстроенно сказал я. «Вы не правы. Как я и сказал, через месяц мы произведем пуск нового двигателя по полученным чертежам с нашей переделкой. Отладка не займет много времени. Наши специалисты ничем не хуже итальянских, поверьте. Но я хотел вам рассказать о нашем двигателе». «Это каком же?» — продолжил удивляться я. «Мы провели большую модернизацию нашего основного агрегата, и результатом стала постройка абсолютно нового образца. Воспользовавшись полученными документами, мы использовали двухвальную систему и применили ее на своем изделии». «То есть, если я правильно понял, вы взяли ваш обычный мотор и переделали голову?» «На самом деле передок гораздо больше, чем просто головка блока. Как я и сказал, у нас вышел новый двигатель. Там изменена вся внутренняя схема, так что да, это совершенно новый двигатель». «И вы что же, уже испытали его?» «Испытания идут уже третий месяц, можно с уверенностью сказать, что у нас получилось. Я не бросаюсь словами, это факт. Я распоряжусь, и на днях вы получите новую машину.